Зачем теперь следить за ботинками? Давно уже подобны все действия мои безразличию. Все равно нулю. И струны не порвутся, все так же ждут они, когда к ним прикоснутся горячие твои слезы со щеки. Я был мальчиком. Школьное окно, где маленький, все твои слова — это прошлое. Вот мои глаза, прочитай меня, помоги вернуть невозможное. Я помню, как робели до жаркой красноты, и на моих коленях потом сидела ты, были связаны фразами. Сосчитаны все звезды, лежа на траве. Я знаю, уже поздно, ведь слишком много лет мы не виделись. Время не твои слова — это прошлое.